Глава 3. Наследие. Декабрь 1538 года. Народ недоволен введением приходской регистрации. Записи крещений, говорят люди, позволят королю облагать нас налогами с младенчества. Записи венчаний позволят ему получать сбор с каждого жениха и невесты. Узнав о похоронах, агенты Кромвеля явятся забрать медики с век усопшего. Кромвель, говорят они, замышляет украсть у нас наши дрова, наши ложки и наших кур. Он хочет обложить налогом наши жернова, наши котлы и горшки, испортить пекарские весы, изменить меры жидкости в свою пользу. Он хорек, съедающий в день, сколько весит сам. Не увидишь, как подкрадется? Он умеет уменьшиться так, что пролезет в обручальное кольцо. Глаза у него открыты всю ночь. Он танцует, чтобы задурить жертву, а потом высасывает ее мозг. Он устраивает себе нору в логове побежденных и устилает ее мехом. Посол Шапюи просит встречи. «Томас, вы знаете, что говорят в Риме? Будто, вскрыв гробницу Беккета, вы достали кости и выстрелили ими из пушки. Ведь это же неправда!» Посол. «Если бы я только додумался...» Шапюи говорит. «Вам повезло, что вы не служите тому Генриху, при котором убили Беккета. В хрониках пишут, что он катался по полу от ярости и пускал пену, как бешеный пес». В Ламбетском дворце была статуя Беккета на внешней стене со стороны реки. Кранмер велел ее убрать, и теперь там пустое место. Кормчий его барки говорит. «Я кланялся этому негодяю с раннего детства». «Вот и хорошо, что больше не будешь, Бастингс». «И мой отец, и дед. Привычка». Бастингс сплевывает за борт. Мальчишкой в патне он думал, лодочники плюются на удачу. Однако дядя Джон объяснил, так они напоминают о себе богам, которые смотрят из воды на днище лодок и видят еще не возникшие течи. 14. Все его мысли были о реке. Когда с неба лило, он думал, хорошо, больше воды, чтобы унести меня в море. Темза вздулась. В такую погоду река размывает кладбище святого Олафа и уносит трупы. Дома, в тепле и сухости, он отпирает ящик, где держит молитвенник покойной жены. Находит изображение Беккета и вырезает страницу аккуратно, ножичком с тонким лезвием. Листает молитвенник, разглядывает все картинки, видит мертвую Марию, погребальную процессию, евреев, норовящих толкнуть носилки и растоптать розовые гирлянды плакальщиков, видит бичуемого Христа, его белое рыбье тело извивается под ударами. Подвалы Остин-Фраерс полны реликвиями. Здесь есть стопка платков, аккуратно подрубленных Пресвятой Девой, и кусок веревки, который удавился Иуда. Мадон приносили дюжинами, некоторых потом жгли, других рубили топором. Богородица Кавершемская толкает в бок святую Анну Бакстонскую. У них за спиной хихикает святая Мадвенна. Ему это напоминает дни до падения Анны Болейн, когда дамы сбивались в кучки, шептали накрашенными губами опасные мысли и закатывали накрашенные глаза. Есть шкатулка с двухдюймовым куском хряща, ухом первосвященникова раба Малха, которое Петр отсек мечом при аресте Спасителя. Кости Беккета лежат в простом сундуке. Лишь знающий врач сумеет сказать, кости это мученика или животного, да и то не наверняка. Маргарет Поль чьих родственников допрашивают в Тауэре, по-прежнему живет под надзором Фицуильяма. Когда Фиц уезжает из дома, его жена Мейбл требует брать ее с собой, не хочет оставаться одна под холодным взглядом старухи из рода Плантагенетов. При тщательном обыске в Уорблингтонском дворце Маргарет находятся бумаги, которые она, вероятно, предпочла бы сжечь. «Не сомневаюсь, что найдутся и другие, когда у вас возникнет нужда», — игриво замечает Кастильон. Шапи говорит: «Кремюэль будет рад, если к суду подоспеют доказательства». «Маргарет Поль не под судом», — сухо отвечает он. «Она глава рода. На свободу ее больше не отпустят, но от этой обузы нас избавит время. Ему вовсе не улыбается объяснять послам, зачем король отправил на эшафот старуху. Констанции, жене Джеффри, обвинения предъявлены не будут. Он не включил в обвинительное заключение епископа Стоксли и семью Томаса Мора, по крайней мере, сейчас. Сеть раскинулась широко, но по краям тонка, как паутина». Рич говорит: «У нас против них ничего нет, никаких действий, только слова, но мы это уже проворачивали по статуту». «Наш закон об измене обширен, включает слова и дурные мысли. Мы дали Томасу Мору себя погубить, и Болейнам тоже. Жертвовали тот, кто сам идет на нож. Не повинен ли тот, кто себе навредил?» «Спасибо, Рич, за вашу уверенность», — говорит он. «Однако, как всегда, его дело проследить, чтобы король не совершил того, в чем потом раскается». Генрих говорит: «Лорд Монтегю и лорд Эксетер 7 лет плели против меня интриги. Привлекли на свою сторону мою дочь Марию. Лишь ваши усилия, лорд Кромвель», — король наклоняет голову, — «уберегли ее от беды». Он ждет, давая королю время провести судебное разбирательство в голове. Наконец спрашивает: «Джеффри Поль, сэр. Без помощи Джеффри мы бы не довели дело до суда». «Думаю, что помилую его. Пока пусть остается в Тауэре». Он делает пометку: «В исходе суда сомнений нет». «Проявит ли ваше величество милосердие в выборе казни?» «Благородная кровь, — говорит Генрих, — я не могу отправить их на Тайнберн, хотя бог весть, проявил бы Франциск столько же милосердия. Позволил бы император смеяться над собой так, как позволял я. Они ведь смеялись надо мной, над раной в моей ноге. Говорили, она меня убьет, а если бы не убила, они бы поторопили природу. Я спрашиваю себя, как бы они поступили с моим сыном Эдуардом? На крестинах Гертруда Куртене держала его на руках, прижимала к своему сердцу. Как она могла, если в ее сердце столько злобы? Видит Бог, она достойна смерти». «Нет, сэр», — твердо отвечает он, — «женщин мы пощадим. Сами по себе они ничего не могут. Гертруду можно поселить в Тауэре, рядом с комнатой ее сына, он еще в нежных летах, а Генри Полю нет и 10. «Им будет веселее вместе», — говорит Генрих. «Пусть гуляют в саду. Пусть у них будет мишень для стрельбы из лука. Возможно, когда-нибудь их можно будет освободить. Впрочем, надеюсь, мой сын не будет настолько мягкосердечен, не станет десятилетиями кормить злодеев. Надеюсь, никто из моих наследников не будет таким жалостливым, как я». Когда держишь в заточении детей, их надо иногда показывать свидетелям, чтобы не говорили, будто они сгинули, как дети короля Эдуарда. Впрочем, тех принцев сгубило наследие. хотя он, Томас Кромвель, ничего против наследия не имеет. Имя его внука Генри уже появляется в бумагах на владение землей и домами, а ведь у мальчика еще не прорезался первый зуб. В начале декабря в Тауэр летит приказ доставить обвиняемых. Генри Куртене, маркиза Эксетерского, и лорда Монтегю приговаривают к смерти. Их выводят на эшафот под проливным дождем. Джеффри Поля выпустят еще до весны. Король его простил, сам он себя нет. На четвертый день Рождества он пытается покончить с собой, съев подушку. Однако перья его не задушили. Праздники король, как всегда, проводит в Гринвиче. Реджинальд Поль возит по Европе буллу об отлучении от церкви. Для человека, обреченного аду, Генрих проводит время на удивление весело. Из Брюсселя наш посол, мастер Ризли, пишет, что видел Кристину. Он не думал, что может быть женщина с него ростом, но ей это к лицу, и он слышал, что король не против высокой жены. Когда Кристина улыбается, на щеках и на подбородке у нее появляются ямочки. Мастер Ризли думает, она станет улыбаться чаще, когда для этого появятся причины. На вопрос, хочется ли ей стать королевой Англии, Кристина ответила, что, увы, это решает не она. Генриху показывают портрет. Все, кто его видит, улыбаются. «С виду вроде добрая», — мечтательно произносит король. «Что если кожа у нее не такая белая, как у Джейн? Джейн была бела, как стаффордширский алебастр». «Все души должны совершить эту переправу», — говорит нам Данте. «Они толпятся на берегу, ожидая, когда наступит их черед. Смиренные, беззащитные, переправляются в бледном свете». Последний день 1538 года берут под стражу сэра Николаса Кэррию, королевского шталмейстера. Кару Господню, старого героя турниров! Письма, найденные у Гертруды Куртене, позволили установить, что он не только поддерживал заговорщиков, но и много лет нарушал доверие короля, пересказывая слышанное в монарших покоях. Генрих произносит печально. «Кардинал всегда предостерегал меня насчет Кэррию. Я не слушал. Надо мне было слышать моих советников, да?» «Не ему на это отвечать». «Кэррию всегда был на стороне моей жены, я хочу сказать, Екатерины. Потом на стороне Марии, отстаивал ее права». Генрих задумывается. «Жена Кэррию все еще хороша собой». Он чуть не роняет бумаги, воображает, как из него вытягивают слова. «Ваше Величество, да, в молодые годы у вас были амуры с Элизой Брайан, но вы не можете казнить человека, а потом жениться на его вдове. Царь Давид отправил Урию в бой, где того убили, взял в жены Версавию, и первый их ребенок прожил всего несколько дней». Он думает, пусть кто-нибудь другой это скажет. «Лорд Одли, Фитц. Я довольно предостерегал его от бед. Хлопал по рукам, как нянька», — король говорит. «Я дарил леди Кэррию алмазы и жемчуга, но никогда их на ней не видел. Наверное, Николас спрятал их в свои сундуки». Он говорит. «Теперь его сундуки опустеют. Все вернется к вам. С дозволения вашего величества я отправлю мастера Корнелиуса сделать отдельную опись». «Да, отправьте». Генрих смотрит вдаль. «Они ведь были друзьями моей юности. Кэррию, лорд Эксетер». Он кланяется, ждет, затем начинает отступать к дверям. «Нет больше круглого стола», — думает он. Генрих говорит. «Реджинальд называет меня врагом рода человеческого». К нему приходит юный Мэтью. «Милорд, старуха принесла соловья в клетке. Я дал ей марку». Кристоф говорит. «Марку за певчую птичку? Олух деревенский, милорду надо отослать тебя обратно в Уилтшир. У вас там в Вулфхолле, небось, других забав не было». Николас Кэррю под стражей. Приговор отложен до Валентинова дня. Король больше не упоминает его имени. «Где щеголи, с кем я кутил в рассвете юных дней своих? Кто пел, плясал, шумел, шутил, скор на язык, на дело лих?» Ах, эти певцы и плясуны, насквозь лживые в словах и поступках. Когда наш государь отправлялся на охоту, они перешептывались. «Скоро ли уже Тюдор сломает шею?» Тюремщик Мартин говорит. Кэррю начал читать Евангелие. Раскаивается в той жизни, которую вел. Хочет стать новым человеком. «Вы что-нибудь для него сделаете, сэр? Теперь, когда он с нами?» До сожжения Ламберта он бы постарался спасти брата-евангелиста, зная, что совесть не успокоится, пока не сделаешь все возможное. Но теперь это в прошлом. Говорят, у кардинала в пору его власти была восковая фигурка короля, с которой тот разговаривал и которую подчинял своей воле. Он держит воскового Генриха в уголке воображения, ярко раскрашенного в золоченых башмаках, однако не разговаривает с ним, боится, что тот ответит.